Не смыслишь? Вот Терентий Петрович он ценит. Иди в другую горницу спать. Ну и хрен с ней. Еще задавит ночью, приспит. Бенедикт справил себе лежбище в библиотеке. Оттуда храпа ее почти не слыхать. И сигнал скорее придет. Спать не раздевшись, мыться бросил. Скучно. За ушами пыли набралось, ссору, твари какие-то поселились. Неспешные, многоногие, по ночам с места на место переходят, беспокоятся. Может, гнезда свои перетаскивают.